Контекст. Знаки пророка и пророчества. Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» Числа, глава 11, стих 29. Чтобы рассматривать фильмы Ларса фон Триера в рамках этой традиции, даже аналогически, совершенно необходимо обладать пониманием библейского пророчества. Это требует изучения источника пророчества, личности пророка, пророческого послания и его воздействия. В этом контексте крайне важно понять, что изначальный источник ветхозаветных пророчеств — это Святой Дух, который действует через пророка, выбирая, когда, где, как и что ему говорить. Избранный пророк является человеком своего времени и места, но его не следует отождествлять с посланием, поскольку пророк понимает собственную роль сосуда, а не источника библейского пророчества. Пророчество — не просто источник моральной праведности или чистоты в понимании израильтян. Через каждого пророка Бог говорит что-то новое. Общее определение пророка, упомянутое ранее, гласит: «Самые разнообразные люди, представляющие различные сообщества, именовались пророками, потому что каждый из них каким-то образом утверждал, что передает божественное послание». Пророки и пророчествования встречаются по всей Библии, от Бытия, глава 20, стих 7, до Откровения, глава 22, стих 6, последние главы библейского канона. И в большинстве канонических книг, за исключением Левита, Руфи, Есфири, Иова, Песни песней и некоторых коротких посланий. Выборка людей, названных пророками в священных писаниях, отражает их разнообразие. Авраам — отец евреев, Моисей — политический лидер, Аарон — священник, Асав, Еман и Ефан — музыканты, Валаам — чужестранец, Дебора — судья, Самуил — провидец, священник, советник, Илия и Елисей — чудотворцы. Классические ветхозаветные пророки — ораторы, писатели, поэты, Алдама — ранняя пророчица и лжепророки. Их не объединяет общая задача, социальное положение или род занятий. Учитывая, как широк этот круг людей, возможно ли выработать общие критерии для категории пророческого? Чтобы ответить на этот вопрос и установить критерии для категории пророческого, определив последовательные признаки пророков и их посланий, я ограничиваюсь классическими пророками, которые появлялись на протяжении 300-летнего периода. Хотя многие исследователи не решаются четко выделить последовательные признаки даже внутри этой категории пророков или хотя бы перечислить общие черты между их посланиями, изучение этимологии термина «пророк» и обсуждение классических пророков, в частности того, как они были призваны и того, как они распространяли свои послания и их содержание, дает нам возможность определить категорию пророческого. Затем я отдельно рассматриваю Иезекииля, чтобы проиллюстрировать признаки пророка, пророчество которого далее в книге будет аналогически сопоставлено с фильмами Ларса фон Триера. Наконец, я рассуждаю, как мы могли бы расположить эти критерии пророческого в более широком библейском контексте посредством анализа пророческого в Новом Завете. По сравнению с древней ролью священника и закона в истории Израиля, голос пророка в общепринятом понимании появился сравнительно недавно. Впервые прозвучав в IX веке до нашей эры через Илию и Елисея. В древнем иврите для обозначения пророка использовалось слово, означающее «прорицатель». Оно происходит от однокоренного слова, которое означает «видеть», «воспринимать» или «понимать». А прорицателями в Библии называют тех, кто вопрошает о Боге и кому было дано откровение. Прорицатель рано исчезает из употребления, но заменяющее его слово «провидец» используется вплоть до 3 или 4 века до нашей эры. «Провидец», в свою очередь, является взаимозаменяемым словом с традиционным наименованием пророка на иврите, что означает «представитель». Представитель считается устами Бога. Во Второзаконии, глава 18, стих 18, Господь говорит: «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Пророк сообщает слово Божье, провозглашая: «Слушайте слово Господне, так говорит Господь», либо через письмо или символические действия. Хотя этот язык кажется простым, развитие пророка и пророчества настолько сложно, что не поддается обобщению в единое движение. Контекст играет более важную роль в идентификации пророка или пророчества, чем этимология, из-за чего у некоторых складывается представление, что определение терминов или изучение этимологии бесполезно. Таким образом, на первый взгляд, возможность дать определение того, что делает пророка пророком, кажется обескураживающе недостижимой, если не иллюзорной. Однако наука — это не статичное занятие. Пророчество возникает как категория изучения в религиоведении только в XIX веке, происходя из ранней источниковедческой критики. Процесс, который в целом можно обозначить как критические исследования классических пророков, попытку найти подлинные слова пророков в историческом и социальном контексте, имеет сложную историю. В данной работе я придерживаюсь комплексного, прежде всего канонического подхода к пророкам, но в то же время беру на вооружение проницательность критических исследований и интерпретативный подход, опираясь на поэтические структуры и диалог с современной культурой.